28. Посмотри на структуру зверя, на астральные чувства, присущие ему, любовь и преданность тоже, но нет осознания «я» и нет будущего. Поэтому судите. Собака может вилять хвостом, но остается животным, тоже и зверь в человеке. Зверообразные люди — не редкость. Астрал есть средоточие звериного наследства. Будущее и сознание сверхличное — признак человека. И будущее тоже сверхлично при высокоразвитом сознании. Не для себя, но людей, для человечества в целом таков путь.